Тони тоже тут же оказался близ Стеллы и накинул на нее свой пиджак, который он, видимо, предварительно снял заранее. Когда же они втроем проходили рядом с нами, Карен взглянула на Тося таким холодным и убийственным взглядом, что пробрало даже меня, хотя я просто стоял рядом. А вот что до Тося, ему было будто бы все равно, и хоть стоило им троим зайти в корпус, как народ, наблюдавший все это время за происходящим, начал быстро рассасывать, однако очевидно, что произошедшие забудут еще совсем не скоро. «По-моему, ты переборщил», — заявил я, посмотрев на Тося. «Она ведь не сделала ничего такого, чем заслужила бы подобное. Будь на ее месте парень какой-нибудь, это еще сошло бы за глупую шутку, над которой все бы посмеялись какое-то время, да вскоре бы про это уже успешно забыли, но она все-таки девушка-аристократка, которой нужно оставаться чистой и непорочной. А ты ее буквально раздел на глазах у огромной толпы, в которой наверняка нашелся какой-нибудь умник, успевший это все заснять. И вскоре это, с его желания или нет, окажется в сети, годами после этого преследуя эту девушку. Так тебе ее жаль? Вчера ты говорил, что у тебя с ней такие же натянутые отношения, как и с Тони. Поэтому ты ей сказал перед началом этого, что мне понравится. В том числе, кивнул он. Значит, есть еще какая-то причина или даже несколько причин. Хотя, впрочем, это не важно. Она в любом случае этого не заслужила, независимо от того, какие у меня с ней отношения. Да и ты явно не этим руководился, ведь, подготавливая все это, все-таки дружбы между нами по сути и нет никакой. Что ж, ты прав, она подобное не заслужила за столь мелкий проступок. Просто это может поспособствовать развитию кое-чего интересного, что последует за этим. Поэтому-то я и поступил именно так. Может поспособствовать развитию кое-чего интересного, о чем это он? И тут я вспомнил, как Карен посмотрела на него, а он даже никак не отреагировал на это, будто ожидая этого. Вот же ж, ты пытаешься спровоцировать Карен. Ха-ха, лишь усмехнулся он в ответ. Блять, слушай, что такое? Обернулся он ко мне. Одно дело, все остальные, другое дело, я сам, а совсем другое дело, это Карен и ее семья. Мне совершенно плевать, пока ты избиваешь, издеваешься и провоцируешь всех остальных. Я отвечу в силу возможностей, приложив все свои усилия, если ты полезешь лично ко мне. Но если ты тронешь Карен или кого-то из ее семьи, обещаю, я откажусь от всех своих принципов и норм морали, я уничтожу всю свою жизнь и я убьюсь, если надо, но при этом я точно утащу тебя с собой в самые глубины ада. Несколько мгновений. Ха-ха, вновь наигранно усмехнулся он мне в ответ. Да ужаса забавно слышать это от такого, как ты. Но раз это для тебя так важно, так и быть, буду развлекаться иначе. Мы ведь все-таки друзья. Глава 13. Ну что, раз выступление закончилось, пошли обратно в класс? Спросил, как ни в чем не бывало, Тося. Второй день с ним общаюсь, а даже примерно не могу привыкнуть к его странной манере поведения. Только что общались на такую тему. Прошла пара секунд и он спрашивает такое, словно ничего и не было, хотя нормальные люди после такого или перестают общаться, или же, вовсе начинают старательно избегать друг друга, не желая даже находиться рядом с таким человеком, как из нежелания сорваться первым, так и из-за банального отвращения, а ему на это совершенно плевать. Вздохнув полной грудью, я ответил: «Пошли», и через пару секунд добавил: «Правда, не думаю, что у нас выйдет спокойно добраться до класса после учиненного тобою. Думаю, ты с этим вполне разберешься». «Ну да, разберусь, конечно. Я же ведь не заинтересован в любом конфликте, в котором присутствует Карен, что сейчас наверняка вовсю изнутри пылает яростным огнем справедливости, желая отомстить сначала за избиение друга, которое она вчера насмотрелась и стерпела, а теперь еще за публичное унижение ее лучшей подруги. Надеюсь, я что-нибудь смогу придумать», — произнес я больше для себя. Развернувшись, мы направились обратно в корпус, только стоило нам пересечь порог которого, как мы остановились из-за буквально прущей на нас Карен. И одного только взгляда на ее разгневанное в этот момент лицо мне хватило, чтобы понять, что нужно действовать прямо сейчас, а иначе, будет уже слишком поздно. Стоило только Карен открыть рот, как я, заранее выйдя вперед вставшего на месте Тося, остановил ее, прикрыв одной рукой ей рот, а второй схватив ее за запястье руки. Она сразу же начала вырываться, и понимая, что в чистой силе я ей вообще не ровня, я попробовал образумить ее иначе. «Надо отойти, поговорить». «Вдвоем», — произнес я это, уже взглянув на Тони, стоящего позади Карен. «Карен, несмотря на это, вырвалась из моих хваток, вновь собираясь что-то выкрикнуть, как я опередил ее, выкрикнув: «Пожалуйста, ненавижу о чем-то кого-то просить, и потом от меня подобное можно услышать в крайне редких случаях, и Карен это прекрасно знает». А тут я еще позорно выкрикнул это на весь коридор, и пускай Карен еще несколько секунд после этого, учащенно дыша, переводила взгляд с меня на Тося, однако в конце концов: «Хорошо», я выдохнул. «Останься здесь», сказала она Тони, слегка повернув к нему голову. «Но, это не просьба». На это Тони уже не посмел даже пискнуть, не говоря уже о каком-то возражении ей. «Пошли», сказала она уже мне и, крепко, буквально до хруста костей, взяв меня под руку, повела куда-то по первому этажу. Шли мы так недолго, меньше минуты, и в итоге зашли в одну из дверей, за которой оказалась кладовка. Та же самая кладовка, в которой я час назад до этого потрахался с какой-то аристократкой, почти превратившейся в одержимую. Вернее, это естественно не та же самая кладовка, а лишь ее точная копия. Все-таки та кладовка была на третьем этаже, а это на первом. Пропустив меня первым внутрь, Карен зашла следом и закрыла за нами дверь, впоследствии защелкнув замок. «Ну, о чем же ты хотел поговорить?» Начала она. «Ты уверена, что это место подойдет? Может, я и не такая умная, как ты или тем более мой брат, но не надо держать меня за конченную дуру. Отвечая на твой вопрос, да, иди, я уверена, что здесь нас никто не услышит. Эти кладовки специально сделаны полностью звукоизолированными, чтобы ученики в крайнем случае могли приходить сюда и трахаться, при этом ни о чем не беспокоясь». «Что?» – не сдержался я от удивления, и этим я ее только еще сильнее выбесил. Она, скрипя зубами, до хруста сжала кулачки и вдохнула полной грудью, во весь голос выкрикнув: «Иди, прости», – тут же извинился я, подняв руки. «Если ты пытаешься защитить его после...» «Я не пытаюсь защитить его», – оборвал я ее. «Я не для этого тебя сюда позвал. Тогда говори уже, в чем дело. В тебе. Он мне сам только что сказал, что нарочно поступил так жестоко, чтобы спровоцировать тебя на конфликт. Ну тогда он его получит». Я вздохнул и схватился за ее плечи, после чего слегка наклонился и, смотря ей в глаза, сказал: «Послушай меня наконец, Карен». «Так я слушаю». «Нет, ты лишь делаешь вид, что слушаешь меня, на деле ничего ты не слышишь. Я же говорю, он прямо признался мне, что специально провоцировал тебя. А теперь успокойся, пожалуйста, и немного подумай, стал бы он на такое идти, если бы не подготовился к всевозможным последствиям. Да очевидно же, что он не глупый человек, чтобы это было так, и что теперь просто оставить все так, как есть может. Если ты такой дохуя умный и рациональный, то прямо сейчас пойдешь и сам скажешь это в лицо плачущей в уборной Стелле, на которой уже практически одежды не осталось, да ей же теперь следующие несколько лет теперь будет сниться кошмар об этом моменте. И все из-за этого гондона. И жизни у нее тоже, считай, теперь никакой не будет. Она и без того забитая комплексами была, а тут теперь еще и при общении с любым аристократом она будет постоянно думать, а не видел ли он, блять, случаем этот ее ебаный позор. А если видел, то как ей теперь смотреть ему в глаза при общении? Да и в жены ее тоже никто не возьмет, даже на роль какой-нибудь шестой жены. Она после такого позора вообще никому не будет нужна, понимаешь? Да и вообще, если бы главный нашего рода был бы не наш папа, а тот же наш дедушка, даже мне бы пришлось навсегда забыть о Стелле и бросить ее заживо гнить изнутри от одиночества и позора. Вот в какой она теперь жопе. И ты все равно, зная это, предлагаешь ничего не делать. Она очевидно утрирует, из-за этого случая Стелла переживет еще много плохого в своей жизни, но это точно не сломает ей жизнь. Если она, конечно, сама себе не решит ее доломать, в один момент просто ментально сдавшись и сломавшись. Но и ее понять можно, это ее лучшая подруга, которая ей невероятно дорога. Произойди что-то подобное с самой Карен или с кем-то из ее семьи, то на ее месте был бы я. А что ты хочешь ему сделать? Вызвать его на дуэль? А какая будет причина этой дуэли? Не можешь же ты просто так взять и без причины вызвать его на дуэль? Общество этого банально не поймет, и ты этим самым ну никак не отомстишь за Стеллу, лишь напрасно испортишь свою репутацию и репутацию своего рода. Так причина есть. А, так ты на всеуслышание хочешь заявить, что это все он подстроил. А как ты это собираешься доказывать общественности, не с помощью же той небольшой угрозы, которую он отпустил тогда Стелле в спортивном зале и которую слышали только мы трое, для общества априори находящиеся на одной стороне. Тогда допросим тех двоих, парня и девушку. Парень же специально к нам подошел и позвал нас с Тони за собой, чтобы девушка случайно не попала на нас. Это же очевидно. Очевидно, согласился я. Но какая разница, доказательств-то нет. А из этих двоих вряд ли кто-то сознается. Я их обоих видел впервые в жизни, как думаю, и ты, а значит, никакие они не аристократы, а простолюдины, поступившие в такое место, вполне вероятно, с помощью рода Нимика или с помощью самого Тося. Да никто из них двоих после такого не решится пойти против него, боясь ответки в сотни раз хуже, чем та, что обрушилась на Стеллу. А если, чисто в теории предположить, что как-то так уж выйдет, что один из них все-таки сознается, то нам нужно и признание второго, иначе все равно у нас ни хрена не выйдет, общество нам тупо не поверит, решит, что мы одного из них просто запугали до смерти. И что ты предлагаешь, что ты говоришь сейчас прямо как отец? Он тоже вчера говорил, что нам не нужно ничего делать, что со Стеллой ничего серьезного не случится, если мы будем просто держаться на расстоянии от него. И к чему это привело этот урод вон что вытворил? И что теперь, бездумно кидаться на него за это возможно, спровоцировать войну между двумя родами, которая втянет в это и обречет многих ни в чем невинных людей на несчастье, этого ты хочешь? Нет, выкрикнула она, и на ее глазах появились слезы. Не хочу я этого, но я и не хочу, чтобы мои друзья страдали. Не хочу, чтобы моего лучшего друга сначала подло провоцировали, а после избивали как грушу какую-то. Не хочу, чтобы мою лучшую подругу позорили. Захлюпала она носом. Я просто хочу, чтобы этого всего вовсе не произошло. Хочу, чтобы мы втроем спокойно провели оставшийся нам учебный год в умиротворении, наслаждаясь каждым днем. Вот чего я хочу. Неужели это что-то невероятное? Неужели я хочу столь многого? Почему это все произошло? Я не знал, что на это ответить. У меня просто не было подходящих слов. А когда казалось, что нашел их, стоило мне открыть рот, как я тут же не закрывал его, так и не сумев ничего из этого произнести вслух. Поэтому все, что мне пришло в голову, это крепко обнять ее, не говоря ничего. «Мы что-нибудь придумаем, обещаю», — проговорил я, обняв ее еще крепче. Она, уткнувшись мне в грудь, уже вовсю плача и хлюпая носом, лишь тихо сказала: «Спасибо. Теперь с Тося не только дружба не выйдет, но и даже обычный нейтралитет. А я ведь говорил ему вчера, как Карен и ее семья мне дороги». А он взял и специально довел ее до слез, отчего теперь и мне крайне погано на душе. Ненавижу видеть эту милую дурочку такой. Кое-как мне все-таки удалось успокоить Карен, и она, перестав плакать, пообещала мне не действовать поспешно. Так что, можно сказать, буря в этот раз миновала. Хотя вернее, пожалуй, все же будет сказать, буря лишь на время утихла. Все-таки Карен и не подумает отказываться от мести, а я же лишь пока ее убедил, что мы осуществим эту месть правильно, так, чтобы мы при этом не оказались виноватыми в конфликте. Покинув же кладовку, мы сразу же встретились с завучем, что ждала нас прямо на выходе из нее. Немедля она рассказала нам, что девочка, случайно пролившая ту жидкость на Стеллу, уже отстранена от уроков до выяснения точных обстоятельств произошедшего и определения последующего наказания, если ее вина будет доказана. А пока Карен, слыша это, вновь начала злиться, завуч быстро продолжила, сказав, что слуги рода Стеллы уже приехал за ней, чтобы забрать ее домой, а так как Карен входит в тот же дом, что и Стелла, и также по совместительству является ее лучшей подругой, руководством школы было решено отпустить ее с уроков вместе с ней, дабы она поддержала ее и помогла ей прийти в себя. Ну и чтобы Стелла, пережив подобный стресс, не наделала глупостей со своей жизнью, но этого завуч, конечно же, озвучивать не стала, хоть это и так всем из нас было очевидно. Вот так Карен со Стеллой покинули школу, оставив Тони одного досиживать оставшиеся на сегодня уроки. А что же до меня, то я вернулся к Тося и сделал вид, будто бы ничего не произошло. По самому же Тося вообще было невозможно сказать, будто только что произошло что-то достаточно масштабное. Он был таким же тихим, спокойным и улыбающимся, как и всегда. Да и на протяжении всего оставшегося учебного дня он так и не проявил ни единой эмоции, словно ему вообще плевать на произошедшее. Да и эту тему он более не поднимал, словно ничего на самом деле и не произошло, а всем нам это все лишь привиделось. К Когда же учебный день завершился, мы вполне обычно попрощались с ним, как и вчера, после чего разошлись в разные стороны. Глава 14. Зайдя домой, я первым же делом завалился на диван в гостиной. На меня столь многое навалилось за эти два дня, и я так устал, что даже сил и желания добираться до кровати не было, как и раздеваться. Так я и пролежал какое-то время на диване прямо в школьной форме, прикрыв глаза. И нет, я не заснул, мне даже спать по сути не хотелось, ибо и не устал я толком физически, опять же благодаря дару. Моя усталость целиком и полностью, как и вчера, была моральной. Но если вчера я вообще не знал, что мне делать, то сегодня, словно перегрузившись во время секса с той блондинкой-аристократкой, кое-какой план я все-таки наметил. И потратив еще некоторое время на обдумывание его деталей, я решился начать его реализовывать. Достав телефон из кармана, я выбрал необходимый номер из контактов и позвонил по нему с желанием назначить встречу на сегодня. И по итогу мне это удалось, это оказалось даже проще, чем я думал. А все потому, что мой собеседник оказался почему-то крайне мной заинтересован и даже не скрывал это. И пока до встречи оставалось время, я встал с дивана и прошел к ноутбуку, начав искать на нем информацию о Тася. Если уж я решил пойти против него, то я должен знать о нем абсолютно всю информацию, которую можно достать в моем положении и с моими ресурсами. И хоть вчера я и был, так скажем, несколько потерянным из-за резко навалившегося на меня, однако это не означает, что я после того, как приехал домой, тупо валялся как овощ оставшуюся половину дня. Я также работал, пускай и не так эффективно, как сегодня. Говоря иначе, вчера я искал и запоминал лишь проверенную, общедоступную информацию о Тася, а сегодня же принялся за углубленное исследование его жизни, изучая также и всякие слухи. Порой даже и очень странные слухи. Вот так я и провел несколько часов, пока время не начало походить ко времени встречи. Дало ли мне это мое углубленное исследование информации о Тася многое? Точно нет. Но что-то из этого, чисто в теории, можно будет использовать против него, пускай и со многими нюансами, как маленькими, так и достаточно большими. В любом случае это хоть что-то и лучше так, чем без этого. А что же до самой встречи, то, приняв душ и надев повседневную одежду, я отправился на такси в одну из лучших кафешек нашего города, что находится в самом центре города. Добравшись до туда и зайдя внутрь кафе почти минута в минуту в назначенное время встречи, я так и не увидел среди посетителей человека, с которым у меня и назначена эта самая встреча, а потому мне пришлось в одиночку занимать один из свободных столиков. И заказав себе кофе, я стал дожидаться опаздывающую личность, что явно не особо-то спешил на эту встречу, хоть по телефону и заявлял об обратном. Когда же от назначенного времени прошло более четверти часа, а я уже собирался связаться с этим человеком по телефону, дверь кафе отворилась, и в кафе вошел мужчина, которому на вид примерно лет 30. Осмотревшись и заметив меня, он направился в мою сторону и уже через пару мгновений, отодвинув стул, присел ко мне за столик. Высокий, примерно под 1,90 м, может даже выше, подкачанное в меру телосложение, короткой длины блондинистые волосы, аккуратно зачесанные назад, и темно-сине-зеленоватые глаза, одет в черную футболку, накинутый сверху такой же черный бомбер, темные джинсы, кроссовки. Ну и из аксессуаров, громоздкие механические часы на левой руке и амулет с кольцом. «Привет», – поздоровался он, ярко улыбнувшись. «А он такой же, как и в нашу прошлую встречу. Здравствуйте, мистер Луис», – поздоровался я с ним в ответ в куда более вежливой и формальной форме. «Можно просто Луис, Эндрю. Давай на ты». «Хорошо, Луис», – согласно кивнул я. Он улыбнулся мне еще ярче, поднял правую руку, осмотрелся и, завидев милую официантку лет 23, подозвал ее к нам. Та, смущенно улыбнувшись и кивнув, направилась к нам, прижимая к себе пустой поднос. «Здравствуйте, дорогой гость», — поприветствовала она его, подойдя к нашему столику. «Уже определились с заказом?» «Да, мне кофе и...» Он взял меню с края стола, после чего, открыв его, ненадолго задумался, выбирая «вот это пирожное», указал он пальцем в меню, «пожалуйста». «Угу», запомнив, вновь кивнула официантка, не прекращая улыбаться, смотря на него, «спасибо за заказ. В течение 3 минут все будет готово. Ожидайте, пожалуйста», и проговорив это, повернулась ко мне. «А вы, дорогой гость?» «Ничего не буду», прервал я ее. «Поняла, кивнула она, после чего развернулась и быстренько потопала к барной стойке. А этот мужчина, на протяжении всего времени, что она шла к барной стойке, даже не скрывая это, смотрел на ее попку, обтянутую юбкой-карандашом. Я же в этот момент, спокойно допивая свой кофе, сделал вид, что не заметил этого. Когда же он, наконец, отлип глазами от попки девушки и посмотрел на меня, он спросил: «Так почему же ты захотел встретиться со мной? Неужели все же вспомнил что-то важное о том событии? Или, быть может, появились какие-то вопросы и ты хочешь их задать мне?» «Нет, к сожалению, более о том случае мне так и нечего рассказать вам, и никаких вопросов у меня к вам касательно произошедшего тогда также нет. Так и не смог я говорить с ним на «ты», все-таки, как ни крути, а между нами приличная разница в возрасте, но куда важнее его работа и какое положение он занимает в ней. Впрочем, его вроде не сильно беспокоит, что я говорю с ним на «ты», так что, видимо, это эти слова, ранее сказанные им, были просто жестом вежливости от него. «А как, тогда ты заинтриговал меня еще больше? Я внимательно слушаю», — сложил он пальцы рук в замок. «Не сочтите за грубость, но, может быть, прежде вы расскажете, почему хотели встретиться со мной. Просто одно дело, когда я бы искал встречи с вами из-за, скажем, тех же причин, что вы назвали ранее, но совсем другое дело, когда человек вашего положения зачем-то желает встретиться с таким, как я». Он усмехнулся. «Ну, с этим трудно поспорить, такое положение дел действительно интригует», и после этих слов он на какое-то время отвел взгляд в сторону и замолчал, словно что-то обдумывая. «Ладно, будь по-твоему, только хаем с чего бы начать? Неужели причин встретиться со мной столь много?» «Нет, причина в общем-то целом лишь одна, просто интересного в ней очень много. Скажем, как такой относительно невыдающийся ребенок, как ты, лишенный дара, смог заинтересовать такой величественный и сильный род, как род Агнес, что те даже приняли тебя в свой дом?» Закончив отпивать кофе, я ответил: «Все просто. Будучи ребенком, я случайно оказался в нужном месте и в нужное время, благодаря чему и смог спасти второго ребенка рода Агнес, нынешнего гения во всем, что связано с даром. Ну, человек с вашей работой и положением в ней и так это знал наверняка, разумеется. Но очень уж хотелось услышать ответ от тебя. Вдруг я бы узнал что-то новое и крайне интересное. Думаете, человек, связанный с подобным по влиянию родом, проговорился бы в такой ситуации? А вдруг на вас записывающее устройство? Да и даже зная я или любой на моем месте, что такого на вас точно нет, вряд ли бы все равно хоть кто-нибудь спустя столько лет стал бы говорить что-то иное. Это ведь с легкостью может доставить множество ненужных хлопот, даже такому сильному и влиятельному роду». «Ну это ты так думаешь, а я думаю, что ошибиться и случайно проговориться может каждый, даже аристократ и человек, крепко связанный с ними. Все же все мы люди, с этим не поспоришь», — согласился я, слегка кивнув. «Так какие еще причины сподвигли вас заинтересоваться мной? Хотелось бы, конечно, вновь поднять тему того случая с содержимым, однако есть у меня кое-что поинтереснее. Ты знаешь, что твои дальние родственники, с которыми ты жил в детстве, на самом деле не твои родственники?» «Что, он знает?» «Нет-нет, вряд ли. Не понимаю, о чем вы». «О, тогда позволь мне продемонстрировать». Он достал телефон, сделал пару кликов по экрану и положил его на стол, прямо передо мной. «И что это?» «Множество тестов, в том числе, разумеется, ДНК-тест. Посмотри сам», — указал он рукой на лежащий передо мной телефон. Я, недоверчиво смотря на него, взял в руки его телефон и стал читать, медленно листая вниз. «И в каждом тесте, в заключении, написано одно и то же. Вероятность хоть кого-то родства между вами, почти 0%, проговорил он. «Это еще абсолютно ничего не доказывает». Я положил телефон на стол и аккуратно подвинул его к нему. Он забрал его и положил обратно к себе в карман. «Вижу, ты не очень-то удивлен этому факту. Быть может, ты знал об этом? Я же рос в семье аристократов, бок о бок с их детьми, так что, по-моему, это норма, что я не проявляю эмоций в такие моменты. Подобное ведь всегда может быть обычнейшей провокацией, поэтому никогда не стоит остро реагировать на что-либо, даже на самые ужасные вещи. Да и к тому же, касательно конкретно этого случая и этих документов, откуда мне вообще знать, правдивы ли эти документы? Просто собираясь все эти сведения официально от лица вашей организации, тогда бы меня бы уже давно об этом уведомили. А так как этого не произошло, то очевидно, что действовали вы не официально, не от лица своей организации. А раз так, то вряд ли бы мои дальние родственники вот так просто взяли и согласились сотрудничать с вами, добровольно передавая вам в руки все эти результаты тестов и обследований. Справедливое замечание. И дедукции ты, видимо, также обучился, пока рос бок о бок с детьми рода Агнес. Естественно. Понятно. Отвечая на твой вопрос. Однако стоило ему начать говорить, как он замолк, потому что в этот момент к нашему столику подошла официантка и стала выставлять с подноса на стол его заказ. И уже через несколько мгновений на столе, прямо перед ним, стоял небольшой поднос из белого дерева, на который уже и находился сам его заказ, кофе и пирожное. И все это, конечно же, как и подобает подобному не самому дешевому месту, в красивом белом сервизе. И помимо этого на подносе также находится вилка с ложкой, кубики сахара и молочник, почти до краев заполненный сливками. Ну а еще, что не сразу бросается в глаза с моего ракурса, но зато отчетливо видно с его ракурса, в маленькой тарелке, на которой стоит кружечка кофе, лежит небольшой клочок бумаги. «Благодарю», — поблагодарил мужчина официантку. Официантка же, улыбаясь, лишь смущенно кивнула, но кое по какой причине не уходила от нас. Мужчина взял клочок бумаги, быстро пробежался по нему глазами и, прочитав его, посмотрел на официантку, улыбнулся еще ярче и сказал: «Обязательно». На это теперь уже она улыбнулась еще ярче, прижимая к себе поднос, после чего, развернувшись, уже начала отходить, как этот мужчина шлепнул ее по попке, отчего по всему заведению разошелся довольно громкий хлопок, а сама девушка, дернувшись всем телом, слегка вскрикнула, засмущалась еще сильнее и тут же ускорилась, не выказывая к этому мужчине и его поступку какого-либо возражения, чего не скажешь обо мне. Поверить не могу, что он это сделал. На нас теперь смотрело почти все, если не все, посетители заведения, кто-то смотрел с осуждением, в основном женщины, кто-то хихикал над этим и поддерживал его, в основном мужчины, а кто-то, как например я, закатив глаза, лишь устало вздыхал. «Успокойся», — проговорил он мне, заметив мою реакцию. «Смотри», — положил он передо мной этот самый клочок бумаги, на котором сверху был написан номер, а снизу — «позвони мне». «Так что все нормально, я знаю, что в ней было написано». «Да», — удивился он, кинув к себе в кружку аж 4 из 5 возможных сахарных кубика. Я же молча положил перед ним почти точно такой же клочок бумаги, из того же самого материала и на котором написано абсолютно то же самое тем же самым почерком. Говоря иначе, когда она принесла кофе, пока я дожидался этого мужчину, мне она также подсунула к заказу эту бумажку. Он же, все поняв, никак не расстроился, скорее даже наоборот, в очередной раз усмехнувшись, воодушевился, сказав: «Настойчивая девушка, хоть и выглядит скромницей, в постели такие обычно самые интересные, не думаешь так?» — спросил он, заливая в кофе сливки. «Много сливок. Поверить не могу, что он это и впрямь сказал. У него что, вообще нет рамок? Хотя ладно, пора это уже сказать прямо. Извините, но это нормально, по-вашему?» Не понял он, о чем я, размешивая в этот момент кофе. «Что именно? Ваше поведение. Я сам не веду себя столь манерно, как те же аристократы, однако вы вообще переходите все черты. Сначала опоздали на встречу более чем на 15 минут, затем начали фамильярничать со мной, словно мы старые друзья, после в наглую пялились на пятую точку официантки, а сейчас и вовсе шлепнули ее на все заведение». «Угу», — задумчиво кивнул он. «И что, в плане, и что, разве может человек вашей профессии и вашего положения так бесцеремонно вести себя в обществе? А почему нет? Кто из всех тут присутствующих знает, кто я такой и какую занимаю должность? Только ты. Для остальных я просто хорошо выглядящий и уверенный в себе мужчина. А что же до тебя, то ты сам подметил, что мое положение достаточно высоко, а твое, ну, ты мужчина с недавно пробужденным даром, а еще ты важен для рода Агнес, и оба эти факта в принципе неплохи, вот только наши положения все равно слишком уж не равны, чтобы я зацикливался на таких моментах, как контроль своего поведения. Будь ты более важной персоной, или вовсе аристократом, все было бы иначе». И выслушав это, я ответил: «Понятно». Более мне сказать было нечего. Я услышал его мнение на этот счет. «Видимо, то, что ты рос среди аристократов, сыграло свою роль», — сказал он, отпив кофе. «Видимо». «Так на чем мы там остановились? О документах с тестами моих», — с ваших слов, на самом деле не родственников. А, точно, ты еще подметил, что я действовал неофициально, а они бы сами в таком случае не стали бы сотрудничать со мной и давать мне такие документы. А я как раз хотел на это ответить. И если кратко, ты прав, вряд ли хоть кто-то бы стал раздавать незнакомым людям такие документы, поэтому я даже не стал тратить время на попытку убедить их, все равно это было бы почти наверняка бессмысленной затеей. Поэтому мне пришлось действовать иначе. Я обратился к своему хорошему знакомому, работающему в сфере медицины и занимающему там достаточно высокое место, и он-то мне и помог достать эти документы. Кстати говоря, оказалось достаточно просто, твои не родственники, это люди уже достаточно преклонного возраста, так еще никто из них не обладают даром, поэтому проблемы со здоровьем, сам понимаешь, никому из них никак не избежать, а лучше всего лечить проблемы со здоровьем, как известно, это узнать о них заранее, еще до того, как они успеют развиться. Вот эти люди и думают так, почему и посещают больницу стабильно каждые несколько месяцев. Благодаря этому моему другу нужно было только собрать все их анализы, тесты и документы воедино, передав мне, вот как, выходит сразу несколько нарушений закона за раз, и все ради одного меня. Угу, отпил он кофе. И знаешь, что самое интересное из этого всего я нашел, когда продолжил капать под них дальше? Даже не представляю. Ранее, когда ты еще только родился, их анализы были другие. В анализах тех времен между тобой и этими людьми действительно достаточно высокий шанс родства. А после они вдруг на долгое время перестали посещать больницы и сдавать анализы, словно боясь чего-то. Лишь вот буквально последние 3 года она вновь возобновили посещение больницы, после чего их анализы и стали такими, какие есть сейчас. Странно ли это? До ужаса. Сразу после этого в голову лезет множество вопросов. Что, зачем, почему, когда, как, кто. И конечно же, я продолжил копать дальше. И пускай с огромным трудом, однако я смог найти с ними еще кое-что очень и очень странное. Ну как, предположишь, что именно? Откажусь, пожалуй. Какой ты скучный ужас. В общем, на протяжении долгого времени я изучал историю жизни этих двоих и все было удивительно нормально. Нет, всякие белые пробелы были у обоих, но, по секрету скажу, мало у кого в жизни таковых не бывает, так что это вовсе ничего не означает. И вот я изучаю, значит, историю их жизни сначала с той информацией, что была в базе данных, потом с помощью той информации, что хранилось у муниципальных учреждений, к которым они относились, а после с помощью имперского хранилища. И тут я уже удивился. «О, смотрю, этого ты не ожидал», — довольно ухмыльнулся он. «Впрочем, понимаю, скажи мне кто-нибудь, подобный мне, что он был в имперском архиве, я бы также ни за что сразу бы не поверил. Впрочем, конкретно в твоем случае не подумай, что я лгу, мне это попросту делать незачем. Не шутки же ради я всей этой херней страдал», и не услышав ответ, он продолжил. «Так вот, получив доступ к имперскому архиву, я и обнаружил то самое нечто очень и очень странное. И если кратко, то этих твоих родственников никогда не существовало. По крайней мере, с точки зрения документации, хранившейся в императорском архиве. И вот, в один момент они просто неожиданно появились из воздуха, причем почти в тот же момент, что появился и ты. Совпадение? Я в это не верю, а потому сразу же пошел проверять информацию о тебе. И догадываешься, что я обнаружил? Тебе, оказывается, также не существовало на протяжении почти целого года. А потом, когда тебе уже почти 2 года, ты бац, и неожиданно из ниоткуда появился, как и твоя история жизни в базе данных и в муниципальных учреждениях. И тут уже все становится очевидно. Кто-то достаточно могущественный, вроде как раз таки род Агнес, зачем-то подделал документы, сделав историю жизни для твоих неродственников и, собственно, для самого тебя. Причем делали это явно в попыхах, решив не заморачиваться такими сложностями, как подделка документов в имперском хранилище, судя по всему рассчитывая, что никому до тебя и этих твоих неродственников не будет никогда дела. И после открытия этого знания появляется множество вопросов. Кто ты на самом деле такой? Кто на самом деле эти люди, что были для тебя твоими дальними родственниками? Зачем им жить жизнью твоих родственников и заботиться о тебе? Как ты был связан с родом Агнес до той истории с их младшей дочерью и ее спасением? Что они решили сделать все это? Да и зачем им это все? Я откровенно растерялся, не зная, что делать и что сказать. Собираясь на эту встречу, зная о его интересе ко мне, я естественно был готов к подобному, но я совершенно точно не был готов к тому, что он раскопает в одиночку так много и все это, за такой короткий срок. Да он же буквально разузнал обо мне почти то же самое, что вчера мне рассказал Итан. «Этим молчанием ты хочешь сказать, что ничего не знаешь?» — спросил он, разбивая молчание, только что установившееся меж нами. «В таком случае, боюсь, мне придется доложить о своей находке всем соответствующим органам власти. Ты не сделаешь этого». Резко, сам того не заметив, отошел я от этикета, перестав говорить с ним на «ты», видя в нем противника. «О, интересное предположение. Позволь же узнать, на чем оно, собственно, основано. Тебе за это ничего не будет, ты не заслужишь ни повышения, ни какого-то достижения в личном деле, потому что ты вообще не работаешь в этом профиле и делал это все из личных побуждений. Максимум, на который ты можешь рассчитывать, это жалкая премия в лучшем случае, думаю, оцененная 1100. Но вот с другой стороны, тебе эти 100 тысяч ничего не дадут, ведь, сделав это, ты не оберешься проблем. Это угроза, усмехнулся он, спокойно отпив кофе. Лишь констатация факта. Ты сам сказал, что это все проворачивала какая-то могущественная и влиятельная неизвестная сторона. Очевидно, что если ты пойдешь против воли этой неизвестной стороны, ты навлечешь на себе их гнев, ведь порушишь их планы. И вряд ли эта могущественная сторона после этого будет мелочиться, избиение, грабежом и извинениями на камеру тут не отделаешься. Тебя просто убьют, причем скорее всего крайне жестоко, почти наверняка перед этим пытая в качестве наказания. А в довесок к этому всему, перед тем, как ты умрешь, вероятно, тебя будут еще пытать и психически, скажем, найдя твою родню и дорогих тебе людей, и убивая их прямо на твоих глазах, обвиняя тебя в их смертях. И все это будет сделано тобою ради чего? Чтобы просто насолить этой неизвестной стороне, потому что меня ты к ответственности никак не привлечешь. Мне тогда и года, как ты сказал, не было, когда это все проворачивалось. Разве что моих неродственников привлекут к ответственности за то, что пошли на это и жили не своей жизнью. Но что им за подобное будет? Несколько лет тюрьмы, и то, точно не строгого режима, да и все. Вот чем примерно все окончится, если ты все-таки решишься и обнародуешь найденное тобою, так что сомневаюсь, что ты на это пойдешь. На психопата ты не похож и глупым точно не являешься, чтобы посчитать это все лишь моими беспочвенными угрозами или решить, что сможешь попросить у кого-то помощи или сбежать из страны, и тебе это поможет. А во, как ты все завернул. Но в принципе, ты прав, я все это и сам прекрасно понимаю, а значит и дело того не стоит, так что я на него не пойду. Но не потому, что я боюсь последствий, а потому, что мне есть ради чего жить, и так глупо и бессмысленно умирать я не собираюсь. Как скажешь, но позволь узнать тогда, раз ты изначально понимал, к чему придет этот разговор, то зачем его начал? Из-за твоей политики, что даже аристократ может ошибиться и случайно сказать лишнее. По меньшему счету, да, а по большему, из интереса, конечно, вновь усмехнулся он, все столь же спокойно отпив кофе. Серьезно, то есть ты хочешь сказать, что делал все это, в основном, из банального интереса? А почему нет? Такой уж я человек, я люблю сладкое, не люблю горькое, люблю комедии, не люблю драмы, люблю простоту и понятность, не люблю сложности, но при этом же крайне люблю сложные загадки, потому что очень уж любопытный даже в своем возрасте. И вот мне неожиданно попалась такая загадка, и я не устоял, попытавшись ее раскрыть из банального интереса. Если он сейчас не врет, то он зашел так далеко, просто играя и утоляя свою жажду интереса, это просто невообразимо. Но, если так подумать, это можно использовать. Хотите узнать причину всего этого? Вновь перешел я на «вы». Что? Столь сильно удивился он, что застыл с вилкой у рта. Я спросил, хотите ли вы узнать причину всего того, до чего вы докопались? Ну да, разумеется, смысл пытаться решать загадку, останавливаясь у самого конца, это лишь вызывает бесконечный зуд и раздражение, из-за которых спать по ночам невозможно. Понимаю, согласно кивнул я, достав свой телефон и открыв обычный блокнот, в который записал всего лишь парочку слов. В таком случае вот ответ, столь желанный вами ответ на это все. Я положил телефон на стол, рядом с ним. Он пару секунд недоверчиво переводил взгляд с меня на телефон, а после, положив вилку на тарелку, взял телефон в руки и наконец прочитал. «Это что, шутка такая?» Выгнув бровь, не понимая, спросил он. «Это никакая не шутка. В разговоре с вами, от начала и до этого момента, я полностью серьезен. В таком случае в это заявление попросту слишком сложно поверить», произнес он, положив мой телефон рядом со мной. «Но если бы это было правдой, оно бы многое объясняло». «Да», продолжал напирать я, убрав телефон в карман. «Сложно на это вот так быстро ответить, но, думаю, да. А если я скажу, что вскоре, думаю, где-то через пару месяцев, об этом будет объявлено официально, а прямо сейчас, лично для вас, у меня есть доказательства моих слов. В таком случае, если это все действительно правда, я хочу знать, что тебе от меня нужно взамен. Очевидно ведь, что это не акт благотворительности. С этим все просто и сложно одновременно. Иначе и быть не могло», усмехнулся он, все еще приходя в себя от полученной информации. «Это та причина, по которой я и хотел встретиться с вами. Говори уже прямо». «Ну, раз вы сами этого просите». Глава 15. Покончив наконец с успешно окончившимися переговорами, я приехал домой уже почти под самую ночь, и, недолго думая, улегся спать. Все же день был достаточно долгим и тяжелым, а мой дар пока что не настолько развит, чтобы сводить подобную нагрузку на нет. И в это же время даже на данный момент мой дар настолько улучшает мою выносливость и ускоряет восстановление тела, что мне хватило всего лишь 6-часового сна, чтобы проснуться, считай, посреди ночи и более не желать спать, будучи полным сил. А ведь я хотел нормально поспать и проснуться как раз к началу первого урока. В этот момент я впервые за все время владения даром слегка пожалел о том, что он у меня есть. Но, в принципе, раз я не слышал подобных жалоб от других, думаю, это лишь дело времени привыкнуть, что сон и отдых теперь занимают куда меньше времени, чем было до появления у меня дара. И размышляя об этом, сходив в душ и проделав остальные гигиенические процедуры, я стал думать, чем же мне заняться этой ночью. Почти всю доступную в интернете информацию от ОСИА я и так уже изучил, а значит, это мимо. Идти заниматься в спортивный зал или плавать в бассейн также мимо, у меня ведь дар пробудился, так что подобные физические упражнения, считай, практически вообще бессмысленны. Сам же дар вновь пытаться развивать классическими для других способом смысла не вижу. Работало бы это со мной, я бы уже давно результат заметил, а так сколько раз пробовал, все бессмысленно. В дела же рода и бизнеса своих родителей я пока что не лезу, решив отложить на время это дело. А раздумывать же о дальнейших планах я могу и на ходу, делая что-то еще, поэтому это тоже не совсем то. Придя же к выводу, что никаких серьезных дел у меня сейчас толком и нет, я стал теперь раздумывать о том, как мне убить время. И вариантов было, вроде, много, но большая их часть рушилась то из-за одного, то из-за другого, а то просто из-за моего личного «не хочу». Вот так, в какой-то неопределенный момент времени, мне даже в голову пришла идея позвонить той девушке Скари и предложить встретиться сейчас. Однако, примерно обдумав, что и как я буду говорить ей по телефону, я отбросил эту мысль. Просто если убрать все красивые синонимы и эвфемизмы, которые я бы использовал, по сути осталось бы примерно следующее. «Эй, приезжай ко мне. Мне скучно, а так я хотя бы тебя потрахаю пока что». И хоть совсем недавно я переспал с ней дважды за полдня, включая время на сон, и ей при этом оба раза вполне себе зашли, тем не менее творить что-то подобное, вызывая ее по телефону чуть ли не как шлюшку какую-то, один хрен безумие. Причем безумие, от которого она может просто отмахнуться, а может и затаить, мягко говоря, обиду. И все это ради того небольшого шанса, что она согласится, приедет ко мне и мы потрахаемся, при том, что мне даже трахаться сейчас не прям сильно хочется. Скорее, это больше желание время убить и какое-то наслаждение получить при этом. Вот и раздумывая о подобной херне, я и вышел на улицу, чтобы пройтись до магазина. И опять же, продуктов дома у меня хватает, да и возможность заказать доставку, как продуктов, так и готовой еды, всегда есть. Так что, по большому счету, это просто бессмысленная ночная прогулка до магазина от нихер делать, ибо это лучшее, что я смог придумать. Хотя, сказать по правде, за этой прогулкой стояло еще кое-что, а именно, вероятность наткнуться на демона или одержимого. Да, вероятность этого крайне мала, но мне в последнее время на это просто ну невероятно везет. За этот месяц я уже дважды встретился с одержимыми, одного я убил, а вторую, почти ставшую одержимой, трахнул. Да звучит это, конечно, на уровне, так скажем, но что есть, то есть. Короче говоря, хоть я и выходил в магазин за продуктами, однако при этом рассчитывал еще встретить демона или одержимого и убить его, тем самым наконец проверив, прав ли я в своей теории или нет. Ну и если прав, то благодаря этому я бы стал сильнее. Тем не менее вскоре я вернулся домой, так никого и не встретив, ни демона, ни одержимого. Да о чем тут можно говорить, если я даже на банальных гопников по итогу не то что не наткнулся, а даже не увидел их. А ведь я специально шел очень медленно и по самым темным тропинкам и закоулкам. Вот так, несколько расстроившись, я и приготовил попкорн, а после взял его и уселся поудобнее на диван, включив при этом на телеке какой-то абсолютно рандомный сериал, который я и смотрел, пока наконец не настало время идти в школу. А оказавшись же в школе, сначала увиделся с грустной Карен и изрядно приунывшим Тони, от которых узнал, что Стелла сегодня из-за вчерашнего не пришла в школу. Потом, зайдя в класс, как ни в чем не бывало, поздоровался и пообщался с Тося, к которому начали липнуть одноклассники, явно наконец узнав, кто он такой. Ну а следом, когда в класс зашел учитель и прозвенел звонок, начался урок, что и в этот раз оказался для большинства учащихся крайне скучным. По окончании уже урока, мы с Тося отправились в один из корпусов школы, что сделан специально под школьный спортзал и бассейн, потому что следующим уроком у нас, впервые за эти 3 дня учебы, назначена физкультура. Зайдя в этот огромный корпус, почти сопоставимый по размерам с основным учебным корпусом школы, мы удивительно быстро нашли раздевалки. Ну, впрочем, почему удивительно быстро? Тося ведь в отличие от меня с рождения жил в подобных условиях, так что ему сориентироваться в этом огромном здании не составило труда, в отличие от меня, привыкшего к обычным тесным школьным раздевалкам и небольшим спортзалам, выстроенных прямо в стенах школы. Что же до раздевалки, то опишу ее размеры следующим образом. Абсолютно у каждого ученика школы есть свой личный шкафчик. И напомню, что на одном году обучения учится одновременно 4 класса, в каждом из которых ровно 40 учеников. Не прямо во всех классах, конечно, 40 учеников, все-таки кого-то исключают, кто-то сам уходит из школы, а кто-то переводится куда-то, но в целом, это лишь небольшая погрешность, которая ничего толком не значит. Раздевалка все равно рассчитана на тот самый максимум учеников. И кстати, раздевалка девушек, со слов Тося, должна быть минимум раза в 2 больше. И это не по какой-то глупой причине, вроде того, что парни животные, которым насрать на личное пространство, в отличие от девушек. Ну или, скажем, из-за того, что школа просто банально, по какой-то неведомой причине, отдает свое предпочтение девушкам, хотя наше общество патриархальное, особенно, в случае с аристократами, все куда проще и логичнее. Девушек здоров ведь куда больше, как вне дверей этой школы, так и в ее дверях, а потому и места девушкам нужно куда больше, чем парням. Хотя, как по мне, что в случае с раздевалкой парней, что в случае с раздевалкой девушек, если она у них на самом деле больше в 2 раза или даже более, это все равно слишком огромные размеры для раздевалки. Просто в этих раздевалках не одна такая большая зона со шкафчиками для переодевания. Помимо этой зоны есть еще 2 зоны. Зона для переодевания в бассейн и зона для принятия душа перед и после самого бассейна. И обе эти зоны также имеют крайне внушительные размеры, чтобы не было никакой толкучки и каких-то инцидентов на фоне недостатка для кого-то личного пространства. Однако судя по тому, как вели себя в этих раздевалках другие, видимо мое мнение никто из них не разделяет, а скорее всего, никто о них даже об этом не задумывается. Большинство аристократов ведь с самого рождения привыкают к подобной роскоши, так что вряд ли хоть кто-то из хотя бы обратил внимание на внушительные размеры раздевалки этого корпуса в целом. И раздумывал я об этом, попутно общаясь с Тося и переодеваясь в форму, предоставленную каждому ученику школы. Закончив же переодеваться, мы вышли в сам спортзал, напичканный чем только можно. 5 площадок для разных видов спорта, несколько различных площадок для множества единоборств и целая куча различных тренажеров со множеством спортивного инвентаря. В общем, здесь есть буквально все, что может понадобиться для занятия спортом, за исключением, пожалуй, каких-то совсем редких в применении вещей. И казалось бы, с такими ресурсами без проблем можно выстроить целую кучу возможных вариаций проведения физкультуры. Однако же на деле мы сделали названный учителем в начале урока минимум, а потом нас просто предоставили полностью самих себе. Причем вообще без каких-либо обозначенных рамок, ввиду чего многие сели кто куда, достали свои телефоны и начали расслабленно общаться между собой, даже не думая заниматься. И лишь какая-то совсем небольшая часть сбилась в небольшие группки и пошли играть на спортивные площадки. Увидев мою удивленную реакцию на это, Тася тут же объяснил: у аристократов на уроках физкультуры всегда так, если, конечно, они вовсе присутствуют в программе школы. Потому что из-за дара вообще не нужно заниматься, чтобы поддерживать тело в хорошей форме, да, из-за этого, что ученики, что учителя не видят особого смысла в уроках физкультур, поэтому во многих школах для аристократов этого урока уже давно нет, а в школах, вроде этой, где уроки физкультуры еще присутствуют в школьной программе, ученики и их родители часто обращаются к руководству школы, дабы те, по их мнению, наконец пошли в ногу со временем и отменили эти бесполезные уроки, или же хотя бы заменили их на какие-то другие уроки. Но у нас ведь и так всего два урока физкультуры в неделю, причем один в зале, а другой в бассейне. Именно с точки зрения этой группы людей, это целых два часа жизни, которые можно было бы потратить на что-то более полезное. Что-то я сомневаюсь, что для кого-то из учеников будет хоть какая-то разница, если у нас вдруг станет на два уроки в неделю меньше и прибавится два свободных часа. Как сейчас никто ничего не делает, так и в случае отмены физкультуры, я уверен, никто ничего не будет делать в это освободившееся время. Руководство данной школы рассуждает примерно так же, хотя они еще к этому добавляют тему поддерживания традиций и нежелания от них отходить, и все равно дают своим ученикам относиться к физкультуре вот так, кивнул я на лежащих и сидящих на матах, зевающих одноклассников, залипающих вовсю в телефоны. Может, школа бы и хотела поменять это, однако в любом случае не может, стоит ей сделать уроки физкультуры такими, как в обычных школах, как ученики и их родители тут же начнут протестовать, а подобная шумиха для школы крайне ненужная. Понятно. Еще раз окинув взглядом весь этот огромный зал, в раздумьях, как же убить время с максимальным интересом, мой взгляд зацепился за кое-что. «Пошли», — сказал я, на что Тася удивленно приподнял брови, «разомнемся немного». Я же в этот момент уже направился к одной из игровых площадок, и добравшись до нее, прошел к тележке, заполненной баскетбольными мячами. Достав из нее мяч, я стал примиряться к нему, медленно перебрасывая его из руки в руку. «Хочешь в баскетбол поиграть?» — спросил подошедший следом Тася. «Ну да, а почему нет? Время все равно надо убить, а это будет явно поинтереснее, чем в телефоны тупо залипать. Пожалуй, только у меня на родине баскетбол не столь популярен, как здесь, поэтому играл я в него от силы пару раз, причем в детстве, так что я даже правил толком не знаю. Забей, это не страшно». «Точно?» — приподнял он бровь, смотря как я уже некоторое время кручу мяч на указательном пальце, даже не смотря на него. Я усмехнулся. «Конечно». Подкинув мяч, я поймал его и тут же максимально резко кинул его ему в лицо почти со всей силы. И конечно же, он поймал его, даже не поведя бровью. «Видишь», — сказал я, ухмыльнувшись, — «на моей стороне опыт и техника, а на твоей — сила, ловкость, выносливость и рефлексы, многократно превосходящие мои. Думаю, это будет почти что честно. Хм». После этого мы для начала немного покидали мяч в корзину. Следом я быстро объяснил ему правила игры один на один, он их, конечно же, без каких-либо проблем запомнил с первого раза, задал буквально парочку вопросов, и уже затем мы начали играть. Результат этого был предсказуем, я победил, но не все так просто. Если я под конец игры уже неплохо так устал, учащенно дыша и попивая периодически водичку, то Тася словно и не играл все это время вовсе, а ведь он бегал в разы больше меня, потому что я... чисто за счет превосходства в опыте, в отличие от него двигался максимально рационально, сохраняя максимум энергии. И все равно по итогу я устал в разы больше него. Вот такая пока что разница между нами в физическом плане чисто из-за разницы в развитости наших даров. Когда же мы, подождав, пока я немного отдохну, собирались начать второй заход, к нам неожиданно подошли двое парней. Они, наблюдая, как мы все это время играем, также захотели поиграть с нами. Я, разумеется, сначала подумал, что это они так пытаются сблизиться с Тася, однако по ходу нашей игры 2 на 2, когда мы с Тася объединились против них, я понял, что это не так, парни действительно просто захотели поиграть с нами. Что же до самого матча, то пускай и с большим трудом, но мы выиграли его. С трудом же потому что так уж вышло, что с одной стороны играли мы, где я, с точно самым большим опытом игры и лучшими навыками, но при этом в физическом плане я для всех остальных на этой площадке почти как обычный человек, и Тося, что наоборот в чистой силе превосходил всех на этой площадке, но при этом почти вообще не умел играть, а с другой стороны в это время играли два парня со средними навыками игры и средней силой. Короче говоря, их команда была, откровенно говоря, куда более сбалансированной, и к тому же они явно не впервые играли вместе, так что их слаженность и командная работа была куда лучше нашей. А выиграли же мы, как бы мне не хотелось этого признавать, чисто из-за Тося, который в ходе этих двух матчей кряду обучался игре просто с какой-то невероятной скоростью. Если в начале первого матча он еле держал в руках мяч и даже вести его не мог хоть как-то, то под конец этого второго командного матча он уже даже более-менее научился вести мяч, пасовать и даже сам периодически забивал в кольцо. Так что проведи мы в роли третьего захода вновь игру один на один, я думаю, мне бы пришлось сильно так попотеть, чтобы просто одержать уверенную победу над человеком, что мяч-то держит в руках в третий раз в жизни. И кстати говоря, что касается третьего захода, не успели мы вчетвером нормально отдохнуть и попить воды, как неожиданно вокруг нас собралась целая толпа, состоящая из парней. И тут все оказалось, как и в случае с теми двумя парнями, засмотрелись, как мы играем, и сами захотели поучаствовать в этом. И среди этой толпы, конечно, были не все парни класса, но, думаю, где-то 80% точно. И в этот же момент почти все девушки класса уже расселись вблизи площадки, явно заинтересовавшись и желая понаблюдать за полноценным матчем, который мы и устроили, поделившись на две команды. В итоге это был ад, по крайней мере лично для меня. И это я сейчас не о том, что первую половину игры мне толком никто не хотел пасовать, кроме Тося, а в каждую ошибку, которая даже не факт, что на самом деле являлась таковой, упорно тыкали. К этому я относительно привычен благодаря уличным играм в баскетбол со, считай, незнакомцами, там такое начиналось через раз. Да и под конец игры ко мне почти все из команды начали сами по себе относиться нормально, заметив, как я играю. Тут же я, скорее, а разница в физических возможностях, мало того, что я за эти два прошедших матча уже был почти на пределе своих возможностей, полностью выдохшийся, так еще в принципе невероятно тяжело играть, когда ты, считай, самый медленный из всех. Ну еще, что скорее до нелепого забавно, так это то, что почти каждый на этой площадке мог множество раз кряду закидывать трехочковые с любой точки этой самой площадки, и многие это даже пытались сделать. Вот только опыта и навыков для таких бросков им явно не хватало, из-за чего так забивали лишь единицы, и то, в основном просто благодаря удаче. И вот уже этот матч мы действительно кое-как выиграли, под конец урока вырвавшись вперед всего на 2 очка. Я же под самый конец матча, со слов Тося, был больше похож на труп, чем на живого человека. Да и ощущал я себя в этот момент примерно так же, все-таки я выкладывался на весь свой максимум на протяжении всего урока, а это покрыть не в силах даже пробудившийся дар. Впрочем, если смотреть на плюсы, то я не только с интересом убил время и завоевал какое-никакое уважение к себе среди одноклассников, но еще и наши одноклассницы, что все это время с интересом смотрели за нашим матчем, явно увидели во мне кого-то большего, чем обычного простолюдина. Может быть, кто-то из них после этого даже увидел во мне мужчину. Не то чтобы мне это было нужно или что-то в этом роде, но это просто приятно.